Идея не лишена смысла. После очередных подвижек с производственными мощностями, на Картакте фактически остается лишь наше секретное производство нелегальных копий. Тех, что имеются, и тех, что будут завезены сюда для неофициального копирования в последующем. Уже одно то, что здесь имеется Стигий, повышает ценность системы до огромных масштабов, и не только в рамках Доминиона, но и всей галактики. Стоит только кому-нибудь узнать о том, что здесь есть ресурсы для производства едва ли не самых лучших систем невидимости в галактике, будут очень большие проблемы. Именно по этой причине в самом деле неплохо было бы капсулировать систему от чрезмерных посещений рейдерами. 1-2 маячка и вектор корабля можно будет вычислить, а через него добраться и до Картакта. А уж потеря этой системы для Доминиона в значительной мере пагубна. Развернуть производство нелегальных копий на планетах Доминиона будет излишне неосмотрительно, гораздо проще будет оставить это в мирах вроде Йлары или Картакта. Потеряя я любую из этих частей Доминиона, Метрополию, Йлару или Картакт, у меня всегда останутся резервы для восстановления мощи. Идея Тавиры, без сомнения, интересна, но в ней прослеживается явная личная заинтересованность. Ирва и Вейна, за пределы системы, а Тибераса, держать поближе к себе. Женщина и власть, как же это все интересно. Нет, безусловно, Ирва можно вывести за пределы Картакта, и Тибераса, да и вообще любой из кораблей. Конечных координат системы они не знают, вывод из системы и проводку внутрь осуществляют клонированные штурманы в ручном режиме. В навигационных компьютерах такая информация не остается и не находится. Штурманы запрограммированы на то, чтобы при попытке несанкционированного получения информации самоуничтожиться, благо что бывшие имперские разведчики знают, как спрятать яд так, чтобы его никто не нашел. Окружающие Картакт туманности препятствуют изучению звездного рисунка и даже гипотетическому построению координат, так что безопасность системы в любом случае сохранена. Капитан Ирв будет отведен из системы, согласился я, прикинув, что каликоидный рой и без того имеет значительную свободу перемещения и действий. Например, сейчас они находятся в самостоятельном рейде, и когда корабль и экипаж вернется, один только Хатб знает. Нет, конечно, штурман докладывает об их перемещениях, и по возвращению к капитану Ирву будет немало вопросов. Лаборатория по клонированию на борту ударного крейсера, спрятанная в астероидном поясе, также отправляется со мной. Раз вы уверены в лояльности жителей Марамири, то привлекайте их для работы. Сперва, под надзором специалистов Доминиона, разумеется. Трофейный крейсер-тральщик я у вас также забираю. У вас было время для изучения генераторов гравитационных колодцев, так что я жду скорейшей наладки подобного производства на мощностях системы Картакт. Также я намерен получить на свои корабли все готовые образцы бомбардировщиков типа Скимитар, канонерок XG-1, двигателей для звездных разрушителей и многое другое, производство чего вы уже наладили. Переместить место базирования каперов и вспомогательных сил можно как на Аксилу, так и на Макимте. Последние даже предпочтительнее, поскольку за планетами уже закрепились специализации как за пристанищем пиратов и каперов. Тем более, что Корсары Кавила явно не будут против компании с таким арсеналом. И все же разница между каперами на нашей службе и вспомогательными силами, которые возглавляет Тиберас, определенно имеется. Притом, существенная, очень существенная. Но, капитан Тибераса и его небольшой отряд также покинут Картакт, заключил я. На лицо Тавиры легла тень, губы поджаты, плечи опустились, ноздри раздуваются, грудь ходит ходуном. Пальцы вцепились в штанины, выдавая переполняющее ее нетерпение. «Вы хорошо поработали, Мофф Тавира», — спокойным тоном произнес я, не отрывая взгляда от женщины. «И вместе с тем, хочу напомнить вам, что служба Доминиону приоритетнее личной жизни. Говорите так, потому что у вас ее нет», — выпалила Леония, мгновенно превращаясь в фурию. В голове пронеслась картинка мужчины в костюме с взлохмаченными волосами и припиской «Женщины». Слов нет, одни эмоции. «Боюсь, пора завязывать с повышением женского пола на значимые должности». Джейд провоцирует, Вентрис Цитана вздумали показывать характер, Тавира вновь решила взбеситься, понимая, что у нее отбирают любимую игрушку. «Нет, решительно, больше никаких назначений на значимые и руководящие должности ввиду былых заслуг». Прям затмение какое-то нашло на женский пол. Сперва Шира попыталась обмануть, теперь эти. Решительно, какая-то эпидемия вольнодумства и проявления характера. Почему-то вспомнилось, что одна Айсарт, как не встретишься с ней, работает. в стесненных условиях, в режиме постоянного наблюдения и контроля, но работает же. Чего только ее афера с ботанами стоит, если б не опасался, что у нее самой в голове какие-либо закладки оставлены, то непременно назначил бы ее на должность директора разведки Доминиона. Моя личная жизнь в последнее время слишком часто становится предметом обсуждения, заметил я вслух. Это непозволительно. Рук. Прежде чем Тавира успела что-то сказать или сделать, из-за спинки ее кресла выскользнула мускулистая серая рука, мгновенно сжавшая горло женщины Маффа так, что та начала задыхаться. А теперь слушайте меня внимательно, голос ровный, интонации те, которые я называю рабочими. Более повторять не буду. Личную жизнь в ущерб Доминиона я вам налаживать не дам. Вы здесь и в принципе живы только лишь из-за своей полезности. В противном случае, мне проще будет сделать ваши копии и научить их послушанию. Работайте как следует, и у вас будет возможность наладить свою личную жизнь в свободное от работы время. Доступно объяснил, тха, прохрипела уже начинающая синеть Леония. Сколько бы она ни впивалась в руку Рукха, сколько бы ни пыталась пробить его кожу своими заостренными ногтями, получалось не очень. «Надеюсь на это», — произнес я, поднимаясь из-за стола. «У вас есть время до моего отлета, чтобы предоставить мне планы по реконструкции Картакка с учетом отбытия мастерских, разумных и лабораторий по клонированию. Не управитесь, отправляйтесь вместе со мной в Доминион. Но, в отличие от меня, вас будет ожидать свидание с леди Айсард. Уверяю вас, ее тоже меньше всего интересуют ваши беды в личной жизни». Управилась. Надо признать, упоминание о свидании с Айсард является едва ли не лучшим катализатором в этой галактике. Жаль только на двигателе также не действует. Или турболазером мощность не увеличивает. «Это было очень глупо с твоей стороны, прийти и добровольно сдаться», произнесла Авика, с улыбкой наблюдая за тем, как рослый зайгерианец крепит основательно избитого имперца к подвешенным под потолком цепям. Лишенное одежды тело изобиловало кровоподтеками, ссадинами, порой даже открытыми и обожженными ранами. И, надо признать, мальчишка неплохо держится. После физического избиения настал момент специальных средств. «Мне нужно поговорить с мисс Старк», упрямо произнес давешний знакомый, хлюпая разбитыми губами. «Это очень». Молчать, Алов, не дожидаясь команды, запалил свой электростатический кнут, перетянув уже похожую на лоскуты спину молодого шпиона. Со звуком и запахом поджаренного мяса мальчишка выгнулся дугой, и лишь после того, как зайгерианец оторвал от его спины кнут, вместе с кусочками плоти, тело имперца повисло на цепях. «Милый, я же вижу, как тебе больно», — заботливым тоном произнесла Авика Данн, подойдя к явно обессиленному парню и погладив его по щеке. «Тебе нужно лишь рассказать мне все, что знаешь, выдать всех своих сообщников, особенно того, кто вырубил меня, и обещаю, тебе дадут бакту, обезболивающее и немалое вознаграждение. Боли больше не будет». Мальчишка неожиданно рассмеялся. Молодая женщина многое видела за свои годы на службе у различных нанимателей, но подобное. Со свистом хлысталов поразил тело парня еще раз, и еще, и еще. Каждый раз мальчишку выгибало дугой, а из глотки доносился крик боли, переходящий в вой. Но он так ни разу и не сказал ничего из того, что было бы интересно Авеке. «Ты же не глупый мальчик, имперец», — Авика подняла рукой подбородок пленника, как бы невзначай задержав его взгляд на своем декольте превосходного боевого костюма. «Алов засечет тебя до смерти. Поверь мне на слово, его даже зайгерианцы изгнали из остатков своей империи, потому что у него вообще нет никаких принципов. Его интересуют только деньги, а заплатила я ему, как мастеру допросов, очень много. Поверь, рано или поздно ты все скажешь. Все говорят, ты не исключение. Боль, которую ты сейчас испытываешь, не сравнится с той, которая тебя ждет из-за твоего глупого молчания». Мальчишка снова рассмеялся. Свист зайгерианского хлыста. Алов сагарал шан, и он снова молчит. «Нет, я искренне восхищена тем, как ты умудряешься переносить подобную боль», — Авика скромно поаплодировала. «Но это совершенно глупо. Ты такой впечатляющий мальчик», — она выразительным взглядом обвела мужчину с ног до головы, — «что даже жаль, но пытать и причинять тебе боль моя работа». «Боль, говоришь?» — хрипло спросил пленник, подняв голову и посмотрев прямо в глаза мучительнице. «Я понимаю, каково тебе сейчас», — горячо заверила Авика. «Даже не понимаю, почему ты такой упертый. Этого всего ведь можно избежать. Да что вы знаете о боли?» — неожиданно ухмыльнулся пленник. «Абсолютно все», — тоном эксперта произнес Алов. Каждую клетку твоего тела я превращу в источник боли. Пленник рассмеялся, попутно сплюнув на пол скопившуюся из-за травм губ во рту кровь. «Ничего вы не знаете о боли», — заключил он. «Сомневаюсь, что ты сам знаешь, что такое настоящая боль», — авторитетно произнес Алов. «Могу поспорить», — продолжал ухмыляться мужчина, подняв голову так, чтобы смотреть на своих мучителей свысока. «Я прошел через такую боль, от одного упоминания которой многие впадали в кататонию. В твоем-то возрасте», — заинтересовалась Авика, уперев руки в боки. «Да ты академию окончил всего ничего. Я был женат», — произнес пленник, с вызовом глядя в глаза девушке. «И что?» — непонимающе посмотрела на него Авика. «Достойная боль», — неожиданно произнес Алов. К своему изумлению, Векс отметила, что зайгерианец уважительно поклонился пленнику. «Может мне кто-нибудь объяснить?» — нахмурилась женщина. «Дважды», — произнес пленник, с болью в голосе вздохнув, словно вспоминая нечто крайне неприятное из своего прошлого. «Ой-у-у» и краткое, словно сам испытал невидимую боль, скривился зайгерианец, покачав головой. «Настоящий мужчина, твоя закалка достойна всяких похвал. Твой род может тобой гордиться. Это какая-то шутка?» Непонимающе тряхнула волосами Авика Данн, поглядывая то на одного, то на другого мужчину. Похоже, представители двух разных рас нашли что-то общее. Хотя ожидать сочувствия от беспринципного зайгерианца, который большую часть своей жизни проработал в пространстве хаттов и даже собственными сородичами был изгнан за торговлю рабами на территории, где простились интересы других группировок, но платили за рабов там гораздо больше, сочувствие было как минимум глупо. И вот, почему-то один стал другого уважать. За что? За то, что пленник был женат. Дважды? Абсурд какой! Никаких шуток, заявил Алов, выключая свой энергохлыст. Этот мужчина умеет терпеть даже самую жестокую боль. Мои навыки здесь бессильны. Я быстрее убью его, чем добуду подходящую информацию. Зайгерианец повесил на пояс рукоять своего оружия, коим пользовался еще будучи рабовладельцем. Он с чувством выполненного долга посмотрел на женщину, нанявшую его для выполнения грязной работы. «На этом мои полномочия завершились», — произнес он твердо, покидая камеру пыток. Авика с недоумением смотрела на опускающуюся панель, не до конца понимая, что именно здесь произошло. «Ладно», — вздохнула она, поворачиваясь к пленнику. «Я займусь тобой сама. Будет сперва приятно и больно, потом очень больно». Когда она сделала шаг вперед, чтобы быстрым движением ударить пленника ногой, израненное тело неожиданно изогнулось, избегая удара, и при этом получая некоторую инерцию для движения. Последнее, что Авика запомнила перед тем, как на ее шею упал захват мужских ног, проводящих удушающий прием, так это то, как пленник выбивает себе большой палец из сустава и вынимает руку из захватов. Кажется, она была права в одном, зайгерианец беспринципен. Кто больше заплатит, на того он и работает. «А знаешь, я ведь поверил тебе, что мы берем курс на Хайпере», произнес Язуа Вейн, неотрывно смотря сквозь огромный иллюминатор на огромный планетоид, украшенный кремово-песчаным оттенком. Издали планета была похожа на Джианазис или Татуин, но им фактически не являлся. «Мы и направлялись на Хайпере», признал Ирф, наблюдая за данными, выводящимися с истребителей разведчиков на главный тактический монитор. Но буквально перед нашим прибытием туда явился мясник Атана, не говоря уже о том, что там, как оказалось, ошиваются недобитки из консорциума Занна. Самая отвратная компашка для того, чтобы побродить по развалинам сепаратистских планеток и поискать что-нибудь ценное. «В логике тебе не откажешь», — согласился Вейн, посмотрев на командира каликоидного роя. «И все-таки, где мы?» «Квадрант С-16, сектор Фера», — напомнил Ирф. «Читать данные с приборной панели и я могу», — заверил Язуа. «Что странно, учитывая твой уровень интеллекта», — монотонно пробубнил Ауто. «Мы на Хорне. Мне это название ничего не говорит, жестянка», — беззлобно заметил Вейн, судя по всему, уже привыкший за время путешествия по внешнему кольцу в обход патрулей всех возможных фракций, к брюзжанию тактического супердроида, вечно недовольного жизнью. Неудивительно, как ни странно, на этот раз обошлось без оскорблений со стороны Ауто. Хорн – это молодая планета, богатая минералами. На ней нет коренного населения, она не нанесена на астронавигационные карты. Если кто-то о ней знает за пределами Конфедерации независимых систем, так это небольшой процент от самой малой доли обитателей галактики с коэффициентом интеллекта чуть выше, чем у куска дерева в Рошер. То есть никто из тех, кого ты можешь назвать другом, кусок мяса, а нет, все по-старому. Однажды я тебя пристрелю, пообещал Вейн. Планета Хорн, не сегодня, кусок мяса, торжествующе заморгал оптическими рецепторами Ауто. Прекращайте, потребовал Ирф, отрываясь от чтения сенсоров. Хорн одна из немногих планет КНС, которая регулярно подвергалась атакам со стороны Галактической Республики, но устояла. Как уже сказала одна очень говорливая голова, он указал на остатки Ауто. Хорн крайне молодая планета. Поскольку поверхность планеты только недавно начала остывать, природные ресурсы планеты были легко доступны. Однако в этом как раз таки есть и причина, по которой планету забросили 30 лет назад. Тут была нестабильная земная кора, что приводило к огромным убыткам при добыче. Но, так понимаю, КНС здесь обосновались, не так ли? Полюбопытствовал Вейн. Не совсем так, поморщился Ирф. Да воин клонов джианозианцы использовали Хорн в качестве тайной производственной базы для производства боевых дроидов. Ты этого не помнишь, а скорее всего и не знал никогда, вставил свою реплику Ауто. Но войне клонов предшествовало десятилетие сепаратистского кризиса. После того, как торговая федерация как следует огребла со своей блокадой Набу, начались серьезные изменения. Корпоративные воротилы поняли, что республика начинает наглеть, причем за счет корпораций, поэтому, не без помощи графа Дуку, начали объединяться в противовес законной, по мнению Карусанта, власти. 10 лет будущие основатели КНС копили силы, строили базы, создавали в тайне армии промышленные объекты. Все прекрасно понимали, что достаточно будет одного малюсенького огонька, чтобы полыхнуло на всю галактику. Курс истории впечатляющий, согласился Вейн. Как это с Хорном связано? Джианозианцы, одни из основателей КНС, пояснил Ауто. Ты вообще глуп, кусок мяса. На Хорне джианозианцы пытались возвести свои традиционные шпили-ульи, которые у них одновременно и дома, и рабочие места. Но из-за неустойчивости коры, все постройки обвалились под кору до их завершения. Чтобы решить эту проблему, джианозийцы начали строить свои шпили наоборот, то есть не на поверхности, а копали вглубь. «Подземный улей», – задумчиво произнес Вейн, – «напоминает мне это один голофильм ужасов». «Так или иначе, но джианозианцы сумели добиться желаемого», – нетерпеливо произнес Ауто. «Здесь была одна из самых лучших производственных площадок в этой части галактики. Отсюда поставлялись на фронты миллиарды боевых дроидов. Когда республика атаковала Джианозис и оккупировала его, то наши враги даже не поняли причины, по которой это никак не сказалось на боеспособности армии КНС. Тем самым джианозианцы стали единственными, кто добился столь впечатляющего успеха в секретном производстве на начальном этапе войны. Вот только секретность джианозианских операций на Хорне длилась недолго, заметил Ирф. Не помню точно как, но республика обнаружила Хорн и направила сюда один флот, который огреб, заявил Ауто, а затем еще и еще, продолжил командир каликоидного роя. Большинство из них огребли, не сдавался тактический супердроид. Парочку флотов во время войн я лично разгромил в качестве испытательного сражения. И для чего это было нужно? Спросил Вейн. Проверка профессиональной пригодности, кусок мяса, пояснил дроид. Была бы у вас, людей, такая же, глядишь, идиотов меньше бы было. В любом случае, Хорн был разрушен, так как республика, умывшись здесь кровью, решила больше не делать ставку на захват планеты, подытожил Ирф. Они провели орбитальную бомбардировку джианозианских ульев, уничтожая промышленность. По всей планете находятся останки десятков кораблей КНС, которые в этот момент были оставлены на поверхности. Позже, уже в период противостояния Галактической империи и Альянса повстанцев, здесь произошла еще одна драка. Победили, насколько я помню, имперцы, но их эта планета не заинтересовала по каким-то причинам. Странно это, заявил Ирф. Если тут есть богатые минералами залежи, то зачем бросать планету? Не знаю, признался Ирф. Слетай на аренду, спроси что да как. Думаю, сейчас они явно не откажутся от подобного. Вейн на короткое время задумался. Ты предлагаешь проверить, есть ли на планете что-то, что может пригодиться для создания собственной группировки? Поинтересовался Вейн. Более чем уверен, что есть, согласился Ирф. Как и уверен в том, что часть нашего органического экипажа стучит Трауну. Именно по этой причине я прилетел на Хорн. Хайпери я хотел сохранить в тайне, но, каким-то образом Доминиону про нее стало известно. По логике, Хорн – это та планета, о местоположении которой уже вроде бы как должно быть известно Трауну или Империи. Отдадим ее им, пусть сами разбираются, что и как делать. А я запросто могу сослаться на то, что почерпнул информацию из своих источников или купил ее у информационных брокеров. Разницы никакой вообще. Высадимся, прошерстим то, что здесь есть. Нам нужны запчасти, дроиды, возможно карты, данные по производствам. На планете десятки кораблей Торговой Федерации разбились, а они частенько использовались либо как транспортники боевых дроидов, либо как рабочие модули для добычи или производства. Если и обустраивать себе базу такой, какой она должна быть, то делать это вместе, которое противнику и уж тем более союзнику неизвестно. Хайпери и Хорн были неплохими вариантами, ну, ничего, есть и получше. Пейзажи планеты Хорн выглядят уныло, кивнул Вейн в сторону голографических снимков поверхности планеты. Руины, песок и безнадега. Сэр, в их сторону повернулся Вадин, отвечающий за работу систем сканирования. Наши датчики уловили сигналы на поверхности планеты. Кажется, несколько литейных и промышленных объектов Конфедерации до сих пор в рабочем состоянии. О, веселье намечается. Заулыбался Язуа. Кем бы они ни были, твердо произнес Ирф, наследие КНС только мое. Боевая тревога. Готовим десант на поверхность. Ура, резня. Будничным тоном пробормотал Ауто. Черная жемчужина вышла из-под обстрела противника, продемонстрировав звездному разрушителю типа гладиатор под названием «Разрушитель» свой безукоризненный черный, как и помыслы своего командира, борт. «Залп», — приказал капитан Тиберос. Пусковые установки выплюнули все заготовленные противокорабельные ракеты. Кинетические снаряды, покинув свои уютные гнезда, устремились к своим целям. Головки самонаведения, пусть и не самые умные в галактике, успешно распознавали угрозы, которые им могли противопоставить артиллеристы пиратского гладиатора, неустанно поливающего борта черной жемчужины лазерным и турболазерным огнем. Поэтому эффект от первого залпа оказался совершенно не таким, как ожидали многие. Вместо того, чтобы пройтись огненным шквалом по палубам гладиатора, они устремились к другим звездолетам шайки пирата Гиркиба и Ренча. Многочисленные вооруженные фрахтовики и несколько устаревших корветов, повидавших еще времена войн клонов, оказались не готовы к подобного рода нападению. Учитывая, что черная жемчужина удерживала гладиатор своими притягивающими лучами и безбожно расстреливала дефлекторное поле турболазерами, наиболее очевидной целью ракетного залпа являлся как раз-таки флагманский звездолет Гиркиба Ренча. Именно поэтому тебе расприказал атаковать ракетами другие корабли. Вспомогательные силы Доминиона, в составе авианесущего звездного разрушителя типа «Провидение», а также двух фрегатов типа «Щедрый», прибыли в систему Таммусан во внешнем кольце, отнюдь не для того, чтобы окончательно поставить точку в жизни одного конкретного бандита. За десятилетия до создания Галактической Империи Таммусан находился в области галактики, известной как пространство Хаттов. Территория Хаттов значительно уменьшилась после войн клонов, в результате чего Таммусан оказался за пределами их границ. В ранние годы империи местный устроил государственный переворот, узурпировав трон. В конце концов, истинный принц вернулся в свой родной мир и вернул себе трон как законный правитель Таммусана. Он практически сразу оказался втянут в гражданскую войну и смог наладить мир между своими подданными только лишь благодаря действиям пиратской группировки Геракиба Ренча, пирата из близлежащего мира Тарнунга. У последнего имелся определенный бзик на ограбление непосредственно Таммусана, имеющего немалую силу и богатство. И в прошлом Геракиба Ренча не раз уже доставлял неприятности местным жителям. Его разбивали, брали в плен, даже отнимали тот самый звездный разрушитель, на котором он сейчас находился. Но, как оказалось, в связи с галактической неразберихой, банда Геракиба Ренча вновь себя проявила, и тебе располучил задание исправить эту проблему. В первую очередь Доминион, и лично Трауна, интересовал звездный разрушитель типа «Гладиатор», имеющийся в распоряжении пиратской группировки. Во вторую, как понимал Тиберос, Трауна интересовала в том числе демонстрация силы местному населению. Их собственные вооруженные силы имели неплохое оснащение, но были довольно немногочисленными по сравнению с флотом пиратов. Как итог, победив и уничтожив 2/3 флота Геракиба Ренча, местные вооруженные силы перестали существовать. И перед самой высадкой наземных сил пиратами, в систему прибыла боевая группа Тибероса, точно подгаданная, благодаря действиям разведки Доминиона, время для того, чтобы добить ослабленного противника. Заинтересуется Таммасан союзом или установлением экономических, дипломатических или иных отношений с Доминионом, или нет, не так уж и важно, на самом деле. Первоочередная цель – уничтожение пиратов. По крайней мере для самого Тибероса. Нападение на конвой Новой Республики – это, конечно, весело, но вот вырезать пиратские группировки, по факту ни в чем себе не отказывая, это уже совсем другое дело. Доминион заинтересован в том, чтобы его действия по уничтожению преступников и вражеских группировок, мешающих населению, оказались широко известны галактике. Тот самый мир и порядок, законность и справедливость, которые декларирует Траун и прописаны в законодательстве Доминиона как основополагающие принципы существования и мировоззрения нового государства, подкрепленные делом, что еще сильнее ударит по демагогам из Новой Республики, которые лишь разглагольствуют о том, что хотят всем и везде помощь. «Флот противника уничтожен», — заявил вахтенный начальник, посмотрев в сторону Тибероса. «Разрушитель пытается вырваться из наших лучей захвата с помощью изменения векторов тяги. Увеличить мощность притягивающих установок», — приказал Тиберос, наблюдая за тем, как флагман Геракиба Ренча бьется в невидимой хватке, словно рыбешка, оказавшаяся на берегу. «Приготовить десантные корабли», «Начинаем абордаж». «Есть, сэр», — ответил вахтенный. Король Таммасана прислал благодарственное сообщение за устранение пиратов и просит командира прибыть во дворец для вручения награды, передали из секции связи. «Сообщите, что мы рады помочь любому нейтральному государству в уничтожении пиратской падали», — усмехнулся Тиберос. «Поблагодарите короля за приглашение и заверьте его в том, что я непременно польщен наказанной мне честью. Как только угроза банды Геракиба Ренча будет устранена, я непременно прибуду во дворец, чтобы выразить свое восхищение действиями его подданных по отражению атаки. Небольшая лесть, как крупинка обоюдного уважения. Дипломатия, не самая лучшая из сторон бывшего капера, но в то же время офицерские курсы даром не проходит. Поступил вызов с Химеры», — вновь сообщил офицер связи. «Переводите на мой личный голоком», — распорядился Тиберос, снимая с пояса устройство связи. «Пора доложить гранд-адмиралу об удачной охоте на пиратские отбросы. Абордаж разрушителя продолжается, гранд-адмирал», — сообщил командир Черной Жемчужины. «Флот Геракиба Ренча и вся его группировка уничтожены. Таммасан уже прислал сообщение с благодарностью за оказанную помощь. Они готовы вести переговоры с Доминионом?» — поинтересовался я. «Как минимум готовы встретиться с полномочным представителем Доминиона», — заявил Тиберос. «Короля впечатлило то, как быстро мы разобрались с пиратами. Он обеспокоен, что после уничтожения банды Геракиба Ренча другие пираты попробуют воспользоваться ситуацией и нападут на Таммасан прежде, чем они восстановят свой оборонительный флот. И в то же время он явно дал понять, что его маленькое государство не намерено терять суверенитет, даже в составе Доминиона. Иными словами, они не против оказания помощи против пиратов, но хотят остаться при своих. Опасения короля понятны», — кивнул я. «Что ж, никто никого не уговаривает стать частью Доминиона. Тем более такой отдаленный мир, как Таммасан, расположенный в квадранте Т-14. А это практически восточные окраины галактики. Из посещенных Доминионом миров, лишь Шаладальше к границе, квадранту 14. Оставайтесь в системе, если король не против», — заявил я. «Обеспечьте их безопасность, а также проведите разведку в ближайших системах сектора Таммус. Меня интересуют необитаемые системы или те, кто будет не против размещения на их территории флотской базы Доминиона. Если король проявит благосклонность к вам, можете провести с ним разговор на эту тему, пояснив, что база нужна нам для продолжения операций против пиратов в этой части галактики». Если Тиберос и удивился, то не подал виду. «Да, сэр, капитан», — поняв, что разговор окончен, отключился. Я же привычно откинулся на спинку кресла в своих апартаментах на борту Химеры, с легким прищуром разглядывая голографическую карту восточных окраин галактики. В чем необходимость атаковать банду Геракиба Ренча и приходить на помощь королю Таммасана тогда, когда он этого не просил, особенно в контексте охоты на пиратов в восточных частях галактики? Все просто. Таммасан, как и Шал, расположен у восточных окраин. Это миры, равно как и сектора, расположенные в отдалении от крупных региональных маршрутов, пролегающих в этих квадрантах. И это важно. Дело даже не в квадрантах Т-14 и У-14. Они, вне всякого сомнения, интересны мне не только потому, что на Шеле можно было добывать полезные ископаемые и поставлять их на планируемую к созданию базу в этой части галактики для обеспечения ремонта звездолетов и техники. Дело в квадранте Т-15, соседствующем с вышеуказанными, и интерес к ним весьма и весьма прозрачный. По одной простой причине, в квадранте Т-15 расположен Квайберон, ну или, как называют его некоторые, Квиберон, а внутри него есть несколько систем, таких как Дорант, Эпсион, Инак Прайм, Лиран, Кайберн, Эрдуба. Собственно, это то, что можно найти в простом астронавигационном справочнике в любом уголке галактики. Туристический путеводитель укажет вам, что в секторе немало горнодобывающих колоний и большие запасы природных ископаемых, которые экспортируются в центральные миры и колонии. Разумные, близкие к криминальным кругам расскажут о том, что в секторе действуют криминальные элементы, которые производят и перевозят здесь наркотики, заваливая ими множество секторов внешнего кольца. Близкие к аграрным кругам разумные подскажут вам, что здесь также идет производство большого количества продуктов питания и сельскохозяйственных культур, благодаря которым продуктами питания обеспечиваются многие сотни планет. Удобное соотношение цены и качества. А вот военные, особенно те, кто прошли войну клонов, могут вам подсказать истинную причину, по которой мне интересно создание плацдарма вблизи сектора Квайборн. Система Ротана расположена в этом секторе. И для того, чтобы проверить на прочность системы обороны консорциума Зана, его минные заграждения и прочее, мне необходима база, чтобы не приходилось тащить оборудование, десант и корабли через половину галактики. А потому мне нужен плацдарм. Таммасан, а также ряд других планет в этой части галактики как никакие другие подходят для подобного плана. Основа успешного наступления и планомерной осады, а иначе подготовленные рубежи консорциума Занна не взять, это налаживание логистики. Можно сколько угодно гонять корабли через всю галактику, но базы необходимы. В настоящий момент они у меня имеются в большей части галактики. И каждая из поддерживаемых мной планет за пределами метрополии Доминиона, превращенных в миры крепости, это мои аванпосты для будущих кампаний. На момент своей гибели в битве при Билбринджи, Митрауну Руада имел в черне план на пятилетнюю кампанию против Новой Республики. Смерть от ножа Рукха не позволила ему даже приблизиться к финальному варианту гипотетической кампании. Как ни странно, у меня тоже есть план кампании против Новой Республики после уничтожения проблемы Возрожденного Императора. И есть план кампании против других имперских осколков. А кроме того, в черне имеется план против Хипского консорциума, Хаттов, Еветт и даже Юаужань Вонгов. Как и планы по захвату или уничтожению оружия, флотов и секретных лабораторий из запасников Гранд Моффа Таркина в скоплении МАУ. Планы есть на все, и их копии имеются на зашифрованном носителе информации, переданном в распоряжение капитана Пиллиона. Но, как бы ни смешно это ни звучало, в любом случае придется импровизировать, придерживаясь общей стратегии, но не более того. Митрауну Руада просчитывал противника на шаг, два вперед, и он был убит. Я знаю основные вехи будущего на десятилетия вперед, и, как бы парадоксально это ни звучало, чтобы мое наследие жило, мне придется умереть. Грустно, вне всякого сомнения, но другого пути нет. Я бросил взгляд на экраны мониторов, с улыбкой понаблюдав за тем, как напротив большей части моих планов текущей кампании имеются отметки об их исполнении. Осталось несколько крупных сражений и все. Текущие второстепенные операции будут завершены даже без моего непосредственного участия. Взглянул на территории Доминиона, на состав флота, на размер армии. Полгода трудов, а финал кампании «Алый рассвет» для меня остается неизменным. Все это грустно. Что ж, остается лишь одно – уйти красиво, артистично. Так, чтобы при одном воспоминании обо мне противник мочил штанишки. Что ж, как говорили картежники из моего двора в прошлой жизни, если не можешь выиграть партию, переверни стол и начинай шмалять. Пожалуй, так и сделаем. Интерлюдия 2. Поздравляю всех своих читателей со светлым праздником, днем весны и труда. Как человек, у которого вчера выпал снег, желаю всем теплого неба над головой и только жидких осадков. Полковник Виссери дружелюбно улыбнулся технику, отчитавшемуся о завершении технического обслуживания сухогруза серии «Брайла» и неспешно направился в сторону трапа. Когда он поднялся на борт, экипаж корабля молча принялся выполнять свои обязанности. Сам же Виссери прошел в каюту капитана сухогруза, где запустил работу галотерминала. Директор ответила практически мгновенно. «Докладывайте, полковник». Такими были первые слова голограммы Исанни Айсарт. «Я успешно договорился о поставках электроники на верфи», сообщил командир эскадрильи. «Верфи Рендели нуждаются в подобного рода импорте, так что проблем это не вызвало. Иными словами, у нас имеется полный доступ к причалу, к которому пришвартована Лусанкия», уточнил Айсарт. Виссери улыбнулся. «Нет, госпожа директор», произнес он, «у нас есть доступ на саму Лусанкию. Главный ангар, если быть точнее». Выражение лица голограммы даже не подумало измениться. «Вот даже как», задумчиво произнесла она. «Занятно. Беспечность ренделийцев меня всегда раздражала, но теперь она играет нам на руку». «Именно так», подтвердил Виссери. «Коды доступа долгосрочные, меняются каждую неделю. По времени это совпадает с одним рейсом туда-обратно за деталями. Иными словами, вы уже получили коды доступа, а когда вернетесь с первой партией груза, вам выдадут другие коды», обозначила свое понимание ситуации Айсарт. «Это прекрасные новости. Я был уверен, что вам понравятся эти новости», едва заметно улыбнулся Виссери. «На фоне того разгрома фракции Ха-1 и Девиана, который устроил Траун, при этом оставшись живым, по лицу Снежной Королевы пробежала тень. Провал разбойной эскадрильи был более чем предсказуем», равнодушно произнесла она, «в пределах допустимого. То, что Траун выжил, еще больше поможет нашему делу. Проныры, Лусанкия вскоре будет готова», заметил Виссери. «Идет установка маршевых двигателей, вооружения, систем защиты. Республиканцы вскоре смогут использовать корабль, только если в своих мечтах», улыбнулась Айсарт. «Они торопятся, чтобы корабль принял участие в контрударе по Трауну, которого новая республика считает ослабшим. Это укладывается в концепцию финального удара. Вскоре они окончательно схлестнутся друг с другом, что максимально ослабит и тех, и других. Поскольку Девиан пал перед флотом Доминиона, то наиболее вероятная новая цель новой республики – это Лианна», прикинул Виссери. «Именно так», улыбнувшись, произнесла Айсарт. «Именно для этой операции республиканцы и готовят Лусанкию. Что ж, позволим им это сделать, но лишь для того, чтобы мое возвращение в галактику выдалось триумфальным. Одним ударом я уничтожу и Трауна, и флот новой республики, захватив контроль над Лианной. Вслед за этим, мы атакуем Доминион и подчиним себе в том числе и его. Таким образом, я преподнесу императору вместо одной победы, сразу 4. «Да, госпожа директор», покорно согласился полковник. «Я выдвигаюсь к точке встречи. Воля императора будет ожидать вас там, полковник Виссери», холодно заявила Снежная Королева, отключая голографическую связь. Мужчина некоторое время посидел молча, после чего направился в ходовую рубку сухогруза. Бывший координатор Сергиус педантично сложил рабочие инструменты в специальную тележку, после чего не спеша направился в сторону выхода из ангара. Сухогруз типа Брайл неспешно покидал верфи Рендели, направляясь подальше от планеты, чтобы врубить гипердрайв и убраться из системы к своей госпоже. Браво-2, как бы между делом включил небольшую техническую деку. Сигнал установленного маяка работал отлично, как и десяток баз с дроидов проекта Морут, которых доставит прямиком к Снежной Королеве полковник Виссери, а затем за головами обоих придут. Он придет, Браво-2. В отличие от многих других координаторов у Бектората, Сергиус никогда не оставлял смерть своих подчиненных безответной, и с переходом на службу к гранд-адмиралу Трауну ничего не изменилось. Наоборот, подобная точка зрения нашла отклик в сердце верховного главнокомандующего. Он лишь просил потерпеть. «Очень скоро мы встретимся», — негромко произнес агент Доминиона. «И вы, ублюдки, ответите за смерть Мала и его группы. Это произойдет. Обязательно произойдет. Ну, а пока, эй, рабочий», окликнул агента Доминиона бригадир. «Закачал на Брайл топливо?» «Конечно», закивал Сергиус. «Все пучком». «Ну так не стой столбом», бригадир махнул рукой в сторону главного шлюза причала. «Иди, налаживай работу топливной системы на Лусанке. Там опять с выходом мощности проблемы». «Уже лечу», агент направил тележку в указанную сторону. «Очень скоро, нужно просто подождать». Звездная система Свект притаилась в квадранте N14, далеко за пределами известного космоса, довольно глубоко в диком пространстве. Однако это не удержало оперативно-тактическую группу, возглавляемую звездным разрушителем, неумолимой от розыска местонахождения мятежного Маффадилурина. Эти поиски заняли у разведки Доминиона едва ли не вечность в понимании флотских офицеров, но результат стоил того. Звездная система, «Фиксируем 5 планет от местной звезды», — доложил оператор сканирующих систем. Затем, спустя секунду, добавил: «Прошу прощения, 6 планет, сэр». Капитан Мор не сводил глаз с тактической голограммы, на которую наносились данные от систем сканирования всего отряда. Звездный разрушитель типа «Интердиктор» под названием «Узилище» с присущей звездолетом этого типа вальяжностью раскинул вектор гравитационных тралов, заблокировав вектор выхода из системы как раз в тот момент, когда на голограмме появилась отметка неизвестного звездолета, неизвестного лишь тем, кто не знал, зачем он пришел в этот далекий край галактики. «Звездолет опознан, сэр», — сообщил вахтенный начальник. «Это галактический дракон. Сообщите на Химеру, что мы нашли корабль», — распорядился Александр, распрямив плечи и подойдя к центральному иллюминатору. «Сбросить корвет, выпустить истребители, поднять дефлекторы. Секторы обстрела распределены». «Так точно, сэр», — подал голос старший артиллерист. «Нас вызывают на связь, сэр». «А это уже из секции связи доклад. Соедините». Капитан Мор размял шею, одернул китель. Из ближайшего голопроектора выросла объемная бело-голубая проекция немолодого человека. Он был облачен в довольно интересную с эстетической точки зрения броню, выполненную в виде каких-то драконов или змей, переплетающихся друг с другом. На плечах красовались лишенные плоти головы каких-то ящериц. Выглядели эти черепа поистине отвратительно. Мов Делурин и его воины-драконы, говорит полководец дикого пространства Мов Делурин, зычным голосом произнес человек. «Вы нарушили границы моих владений. Немедленно сдайтесь моим силам, иначе мой флот уничтожит ваш жалкий разрушитель, а воины-драконы перебьют экипаж». Александр вежливо улыбнулся, хотя сейчас испытывал крайне большое желание познакомить свой сапог с лицом этого мерзкого слизняка, сбежавшего в свое малюсенькое королевство в самое тяжелое для всех патриотов имперских традиций и законности время. «Говорит капитан Мор, звездный разрушитель непреклонный, Доминион», — представился Александр. «У меня есть более интересное предложение, Мов. Именем Верховного Главнокомандующего Империи, Гранд-Адмирала Трауна, я приказываю вам сложить оружие, положить галактический дракон в дрейф, пока я и мои штурмовики не расковыряли вашу консервную банку от носа и до кормы. Уверяю, что после этого буду гнать вас пинками до самой столицы, после чего вы будете осуждены за государственную измену. Вы можете избежать кровопролития и преследования, если немедленно присягнете Гранд-Адмиралу Трауну на верность и передадите мне контроль над своими вооруженными силами». «Нет никакой измены», — фыркнул Диаурин. «Как и Империи, больше нет. Твой выскочка с ауродиумными эполетами мне не указ. Мой крейсер снабжен пусковыми установками протонных торпед, которыми я с радостью наделаю в твоей посудине дыр, а потом еще и захвачу как твой непреклонный, так и интердиктор. Решил захватить меня силами 4 корветов и 2 разрушителей? Пфффф, это даже не смешно, болван. Что ж, я давал вам шанс спастись самому и сохранить жизни вашему экипажу», — криво улыбнулся капитан Мор. «А насчет болвана, ты сперва посчитай корабли, предатель». Секундой ранее из гиперпространства вышли 3 звездных разрушителя типа Венатор и 4 Акламатора с десантом. «Решил напугать меня старьем?» — расхохотался Делурин. «Боюсь. Посмотрим, как ты запоешь, когда глотнешь вакуума», — хмыкнул Мор, поворачиваясь в сторону отсека связи. «Дракону 2 открыть огонь». Прежде чем галактический дракон приблизился на дистанцию поражения, ионная пушка нанесла свой удар, а еще через 2 часа штурмовики с непреклонного уже добивали редких уцелевших рептилий и членов экипажа на борту обездвиженного корабля, и только лишь после этого они приступили к захвату системы СВЕК. С воинами-драконами Делурина, конечно, пришлось потрудиться, но разве были ситуации, с которыми бы не справились штурмовики Доминиона? Люк резко распахнул глаза и почувствовал, что падает вперед. Молодой мужчина, на время потеряв ориентацию в пространстве, часто дыша в надежде успокоить бешено колотящееся сердце. Кажется, он провел в медитации слишком долго, потому как никак не мог прийти в себя и осознать, где же все-таки находится. Призвав силу, он успокоил переполненный образами возможного будущего разум. «Люк», — до него донесся голос Иринис, исходящий из камлинка. «С тобой все в порядке?» Пришлось призвать на помощь джедайские техники успокоения, чтобы его голос не звучал тревожно. «Да», — ответил он, — «все хорошо, со мной все хорошо». «По голосу не похоже», — заключила Иринис. Очевидно, Кариллианка уловила в его голосе что-то, что он не сумел от нее скрыть. «Нет, со мной все в порядке», — повторил Скайуокер. Как интересно подобраны фразы. В голосе Иринис появились нотки недоверия. Не в порядке где-то в другом месте, не так ли? Честно говоря, ему не хотелось обсуждать увиденное, но, кто как не Иринис, ставшая ему за время его добровольного отшельничества другом, достойна того, чтобы услышать правду. Скрипя сердце, Люк понял, что он не имеет права раскрывать своих видений. Слишком уж все размыто. Сперва необходимо все обмозговать. Возможно, посоветоваться с Ханом, Леей, Чубаккой, Лэнда. Увиденные им картинки возможного будущего слишком важны и тревожны, чтобы их просто принять к сведению. «Я видел многое», — ответил молодой джедай, разминая затекшие конечности. «Скоро вернусь к кораблю. Буду ждать», — ответила Иринис. «Хорошо, что ты ответил на вызов, а то после твоего крика R2-D2 уже намеревался ехать за тобой в эту жуткую пещеру. Даже вопреки твоим указаниям, его по-прежнему била крупная дрожь, а одежда насквозь пропиталась потом, прилипнув к телу и одарив не самыми приятными ощущениями. Но он все равно позволил себе улыбку. Остромех не испытывал любви к этому месту на Дагоба, откуда Люк всегда выходил довольно измотанным. И R2 категорически возмущался, когда Люк, отдохнув, возвращался в пещеру, где впервые сразился со своим отцом, вновь и вновь. Но своего он добился, наверное. Когда он, спустя несколько минут, выбрался из пещеры, его встречал настороженно-осторожный взгляд, стоящий рядом с их фрахтовичком Иринис, и оглушающий свист верного остромиха, переходящий в ультразвук, не прекратил выражать своей радости увидеть хозяина живым, R2 даже после того, как прокатился и словно преданное животное ударился о ногу Люка. Заболело колено, но Скайуокер улыбнулся. «Простите, что заставил вас волноваться», произнес он, извиняющимся взглядом одарив ожидающую его женщину и погладив куполообразную голову остромиха. «Там произошло что-то нехорошее», Иринис старалась казаться невозмутимой, но даже несмотря на близость темной стороны, Люк ощущал ее волнение. «Прежде, когда ты уходил туда, то не издавал ни звука, а сейчас, значит, он все-таки кричал. Неудобно вышло», он попытался улыбнуться. «Просто упал, когда закончил с медитацией». «Да ну», Иринис хмыкнула, одарив его традиционным карелианским взглядом, но продолжать свой допрос не стала. «На камбузе еще осталась еда с обеда. Поем в пути», — пообещал Люк. «Мы улетаем», — сдвинула брови Иринис. «Да», — кивнул Люк. «Я видел планету. Мы должны найти ее. То, что там есть», — он замялся. «То, что там может быть, играет большую роль в восстановлении Ордена Джедаев. Я не могу позволить, чтобы кто-то с недобрыми намерениями завладел этими знаниями. Кто-то вроде Империи», — уточнила Иринис. Люк отрицательно покачал головой. «Намного хуже», — произнес он. «За этой планетой охотятся те, кто пытался похитить меня на Полис Масса. Займусь предполетной подготовкой», — безапелляционно заявила Иринис, направляясь к трапу. «Спасибо», — поблагодарил напарника Люк. «Я немного, не в форме». R2 взволнованно бибикнул, выбросив из своего корпуса сканирующую антенну. «Если хочешь, могу составить тебе компанию в кабине», — предложил Люк, смущенно отводя взгляд в сторону, понимая всю абсурдность своего порыва, учитывая ситуацию. Но Иринис, против его ожидания, даже не подумала его подначить. Вместо этого молодая женщина лишь улыбнулась. «Не против», — заявила она, — «но сперва, душ». «Прости, рыцарь-джедай, но пахнешь ты, словно выбрался из пасти сарлакка». Люк шутку не оценил, но все равно натянуто улыбнулся, потому что Иринис, сама того не зная, попала в цель. Именно так себя Люк и чувствовал. Зайгерианец крутанул меж пальцев кредитный чип, словно этот прием мог как-то поспособствовать проверке его на подлинность. «Спасибо за отключение охраны, Алов», — сказал ему Джихан, поудобнее перекинув через плечо бесчувственное тело Элли Старк. «Посоветовал бы тебе покинуть корпоративный сектор. Чем быстрее, тем лучше. Разберусь», — безразлично произнес собеседник. «Забудь об Алафе, Кросс. Сейчас я снова Афар Сагаал-Шан. Алаф Сагаал-Шан умер сегодня, как раз во время взрыва автоматизированного завода Россум. Говорить друг с другом, называя настоящие имена, оба бывших имперских агента могли лишь с небольшим кругом разумных. И оба прекрасно знали, что ничто в галактике не заставит одного предать другого. Намекаешь на то, что уйдешь с радаров», — поднял бровь шпион. «Сброшу одну личину, возьму другую», — равнодушно пожал плечами зайгерианец. «Мне в этом плане проще, чем людям». Сменил имя, подровнял шерсть, и уже другой выходец с зайгерии. К Кросс бережно положил тело вырубленной выстрелом из станнера девушки на заднее сиденье аэроспидера. Затем выпрямился и посмотрел в лицо наемнику. «Хак, ты так просто на это не купится», — напомнил он. «Они прекрасно знают, на что ты способен, и как на тебя можно выйти. От своей коллекции оружия я избавился давным-давно», — усмехнулся зайгерианец. «Пусть ищут сколько их хвостам угодно. Есть и другой вариант», — многозначительно произнес имперец, едва заметно кивнув в сторону мирно дрыхнущего во втором спидере Редерика. «Продаться Доминиону?» — негромко рассмеялся Элов. «Не думаю, что они оценят то, что я пытал их агента до полусмерти. Допустим, мальчишка сам виноват, что не обозначил пароль раньше времени», — возразил Кросс. «Насколько я слышал, Траун привечает бывших имперцев, кто готов присягнуть на верность Доминиону. С твоим опытом и знанием преступного мира ты можешь им пригодиться. Сейчас ты более ценный кадр, чем даже этот шкет, который чуть не помер по своей глупости. Хотел произвести впечатление на Векс», — презрительно и одновременно с тем насмешливо хмыкнул зайгерианец. «Я в его возрасте при первой встрече с Викой то же самое делал», — мечтательно улыбнулся Кросс. «Мельчают агенты», — покачал головой зайгерианец. «Никакой школы преемственности поколений. Нынешний убекторат уже не тот, что раньше. Уничтожили систему, которая могла бы все исправить, если бы оказалась в правильных руках. Этот новенький», — заявил Джихан, смотря на беззвучно отчитывающего его за задержку друга Слуисси. «Многому еще придется его научить, и других таких же, как он». Решил осесть под крылышком у Трауна. С нейтральными интонациями поинтересовался зайгерианец. «Можно попробовать», — спустя несколько секунд молчания ответил специальный агент. «Если пойму, что и этот вариант империи никуда не годится, снова исчезну, и снова мне придется прятать тебя в пространстве хаттов», — беззлобно усмехнулся Афар. «Ты неплохо заработал на этом», — напомнил Джихан. «Как и на этой операции по вызволению твоей подружки», — заметил зайгерианец. «Может, объяснишь, зачем нужно было вовлекать в это парнишку?» «Простая проверка», — объяснил Джихан. «Нынешнее поколение агентов уже не способно на жертву ради выполнения миссии. Долг и честь для них значит мало. Сталкивался я с новыми агентами у Бектората. Радианские охотники за головами те опаснее». «И что, прошел он твою проверку?» — поинтересовался Афар. «Стерженек внутри него есть», — признал Джихан. «Если он не один такой на весь Доминион, то, думаю, свою тихую гавань я нашел. Уверен», — с сомнением кивнул в сторону лежащей на соседнем с доминионцем кресле Авеки Дан. «Как и Элли Старк, эта девушка из прошлого Джихана Кросса также была без сознания, но эту вырубил уже сам мирно посапывающий агент Доминиона, что довольно непросто. Он решил забрать с собой Векс, первый трофей при глубоком внедрении», — печально вздохнул Джихан. «Сам знаешь, традиция. Да и вытянуть из Авеки можно много информации. А мне кажется, что парнишка на нее все-таки запал», — возразил Афар. «Кто из нас не влюблялся в Векс после первого спарринга?» — добродушно рассмеялся Кросс, протянув руку. «Если буду нужен, знаешь, как со мной или Олесси связаться». «Аналогично», — Афар ответил на рукопожатие. «Надеюсь, не придется». А уже через минуту он растворился в ночи. Глава 57. Начало конца. Как-то так внезапно и неожиданно подошел третий по счету день рождения моего сына. Мелкий Ваакх, младшее темнейшество, боль моих бессонных ночей, кабачок, мимо. Это все и многое другое являются прозвищами моего сына. Причем мимо Дмитрий Ильич себя называет сам. Иногда, когда нужно представиться официально, доходит до мимо Ильич. И я уже по факту привык к этому, ну не просто же так сын меня зовет по имени Илья. Картавенький по малолетству вытирает слезы умиления весь в меня. Правда, меня он уже превосходит. В 3 года я в садик не таскал конфеты, чтобы девчонок приманивать, да и маминых подруг, когда они в гости приходят, тоже не лапал, пользуясь своей мультяшной внешностью голубоглазого блондина. Даже в сознательном возрасте не лапал слезы умиления Ха-2. По старой доброй традиции нашего детского сада сынок потащил туда простову на всю группу. И кто я такой, чтобы в то время, как почти 30 детей будут вкушать бисквиты и запивать соком, оставить своих читателей без внеочередной проды. Желаю всем приятного прочтения. Сегодня один из тостов, стаканом компота, будет за моих подписчиков и читателей, лучших на свете. 9 лет, 10 месяцев и 3 сутки спустя битвы при Ивине. Или 44-й год, 10 месяцев и 3 сутки после великой ресинхронизации. 5 месяцев и 23 сутки с момента попадания. Думаю, «Нет смысла говорить, что в очередной раз Траун обыграл нас», — произнес генерал Белыйблис, открывая внеочередное заседание Временного правительства. «Один из двух поисковых отрядов, отправленных к дикому пространству, чтобы обнаружить местоположение отошедшей от Мустафара группировки Трауна, был им разгромлен и захвачен. Блестяще», — фыркнул советник Фейлия, — «стоило мне только отъехать на родину, как вы допускаете непозволительные просчеты в борьбе с этим наглым имперцем. Не вам говорить присутствующим о том, насколько сложно противостоять гранд-адмиралу Трауну», — заявил генерал Мадина. «Еще никто из военачальников новой республики не может похвастаться тем, что нанес правителю Доминиона поражение». Монматма дипломатично постучала молоточком по деревянной подставке. «Прошу присутствующих соблюдать правила приличия», — заявила она, зыркнув на тройку говоривших. Лиа Органа Соло с грустью вздохнула. «Похоже, заседание вновь превращается в склоку. Все по правилам ботанской политики. Этот торговец информацией, Тыланкарди», — презрительно произнес советник Фейлия, «в который раз уже происходит так, что, связавшись с ним, мы терпим поражение. Действия Карди никак не связаны с тем, что Корусант пережил падение астероидов», — заявил Белыйблис. «Он сообщил нам об увиденных им крупных астероидах на верфях Егималы. Его информация совпадала с той, которую мы получили, исходя из атак нашего флота в системе Корусант, орбитального зеркала и прочего. Тот факт, что мы сняли щит разом, не подумав о том, что Траун обладает финансовыми возможностями для притворения в жизнь еще и малых астероидов, является целиком и полностью нашей проблемой. Интересно, будет ли наказание?» — едко заметил Фейлия. Кариллианец вздрогнул. «Ответственности за произошедшее я с себя не снимаю», — заявил он, посмотрев на Мон Матму. «Мы все прекрасно понимаем, что на войне не бывает без потерь», — дипломатично заявила Лия, стремясь поддержать своего знакомого. «Правительство также несет ответственность за то, что мы принудительно не эвакуировали гражданское население. Нет среди нас тех, кто не допустил ошибок. Думаю, не стоит больше заниматься посыпанием головы пеплом», — заметил генерал Мадина. «Нам стоит двигаться дальше». «Согласна», — произнесла Мон Матма. «Генерал Иблис, насколько плохи наши мустафарские трофеи? Мертвая голова, в отличие от остальных, крепка несущими частями корпуса», — заявил кариллианец. «Остальные же корабли, за исключением ударных крейсеров, явно собирали не на верфях Куэта и не по их лицензиям. С Луисси уже принялись переделывать критически важные моменты на звездолетах. Через 2-3 недели все будет в порядке. Примерно в этот же срок будет введена в эксплуатацию и Лусанкия», — припомнила Мон Матма. «Ее я постараюсь использовать раньше», — неожиданно произнес Белыйблис. «Наши разведывательные суда обнаружили перемещение нескольких боевых отрядов имперцев вблизи Лианны. Есть подозрение о том, что противнику известно о наших намерениях. В этом случае правильным будет атаковать раньше намеченного в плане срока». «Когда?» — оживился Фейлия. Лия и Белыйблис переглянулись. «Точная дата еще не определена», — заявил кариллианец. Лия же постаралась сохранить невозмутимое лицо. «Вообще-то она, Хан и Гарм обсуждали примерную дату нападения на сообщника Трауна, но по какой-то причине кариллианец решил держать это в тайне. Но вы уже начинаете стягивать корабли к месту удара», — прищурил глаза ушлый Батон. «Что-то вы не договариваете. Главнокомандующий в принципе не должен сообщать кому-либо детали планируемых операций», — заметил Мадина. «Он лишь уведомляет нас о конечном исходе своей стратегии. Учитывая, что мы до сих пор не обнаружили источник утечки информации, держать в тайне эту информацию – самый лучший из вариантов». «Вот даже как», – Батон медленно посмотрел в лицо каждому из присутствующих советников. «Интересную игру вы затеяли, советники», – мех на его шкуре пошел волнами. «Вот только забывайте, что в нее можно играть и вдвоем. Возвращение в Доминион не выглядело чем-то помпезным или хотя бы торжественно обставленным. Не до этого сейчас. Участники сражения не нуждаются в том, чтобы их чествовали каждые 5 минут, да еще и в опостылевшем космосе. Для этого у них есть увольнительные 3 стока, 2 из которых уже прошли. Судя по тому, как долго закрыты на спецобслуживание местные рестораны, то Сьютрик 4 и его население явно справляются с тем, чтобы решить проблемы досуга вернувшихся из боя флотских специалистов. Занятно, но военная комендатура даже как-то расстроена, что гауптвахты пустуют. Я стоял перед огромным панорамным витражом, сквозь небольшой кусочек прозрачного стекла разглядывая поднимающееся из-за горизонта светило. 4000 чиновников, повторил я. 4016, сэр, поправил меня Гранд Мофф Феррус. Ровно столько коррупционеров имелось в бюрократической системе сьютрикской гегемонии. 2/3 действующего бюрократического аппарата, заметил я. Расследования продолжаются. Так точно, сэр, подтвердил Гранд Мофф. Показательные процессы, изъятие имущества, конфискации, трудовые лагеря. Часть украденных сумм удалось вернуть. В счет остального изымаем собственность осужденных и членов их семей, приближенных в пользу государства. Последнее, в случае установления прямой связи между похищенными резервами гегемонии и приобретениями. Как ни странно, но подобные репрессии находят отклик в сердцах простого населения как гегемонии, так и всего доминиона в целом. Не репрессии, заявил я, отложенное возмездие. У вас имеется достаточный штат для удержания бюрократического аппарата от коллапса? Разумеется, сэр, ответил Феррус. В противном случае, не было смысла и начинать. Новоприобретенные территории вызывают опасения в каком-либо из планов, поинтересовался я. Как ни странно, но нет, сэр, заявил Феликс. Местные жители долгое время проживали в условиях беззакония или коррупции. Мы получаем большое количество запросов от планеты поселений с тем, чтобы прислать к ним своих советников для организации работоспособного местного самоуправления. Также неплохой тенденцией является и то, что местное население с готовностью сотрудничает с правоохранителями и сообщает о беззакониях старой власти. Иными словами, работа ведется, контроль имеется, перспективы развития, в том числе. Мофф Гитиллас до сих пор добивается встречи со мной, ответ мне и без того известен, однако, хотелось бы услышать точку зрения человека, который должен удерживать всю полноту внутренней политики Доминиона и в минуты кризиса, контролировать ситуацию. Да, сэр, ответил, не скрывая своего отвращения, Феликс, я на коротке переговорил с ним. И какое же у вас сложилось мнение об этом человеке? Поинтересовался я. Честно говоря, мне хотелось как следует отмыться, содрать кожу и заменить ее синтеплотью после общения с ним, раздраженно произнес Феррус. Сэр, я много подлых разумных видал в своей жизни, заискивающих, хитрых, лживых, придирчивых, некомпетентных, приставучих. Но, чтобы все это существовало в одном единственном человеке, да еще и возведенное в абсолют, нет, такого я еще не встречал.